Темный лекарь 6. Глава 1. Мы даже не пытались защитить заводы или какое-то другое клановое имущество, которое не находилось на огражденной территории моей резиденции. Мои новые враги в первую очередь были заинтересованы не в грабеже или уничтожении клана, а лишь в том, чтобы заполучить Лифэнь. Так что было очевидно, что в первую очередь они придут именно сюда, к стенам, за которыми прячется их цель. Дальше они, конечно, наверняка рассчитывали как следует поживиться тем, что найдут. Особенно, если потрудились узнать о нашем бизнесе по очищению благодати. Но это все, лишь побочный интерес их клана. Так что, самым логичным было уйти в глухую оборону и ждать, когда они появятся на горизонте. Собственно, так и вышло. И теперь я с интересом рассматривал своих врагов. Слабых в отряде Мая не было, хотя Ксан привез с собой около 50 человек. По моим прикидкам, все не слабее деструкторов. Хотя архимагов, вместе с Шанчу, всего 7. Впрочем, и это уже в 7 раз больше, чем хотелось бы. Но мы были готовы лучше, чем когда-либо. Хотя, конечно, энергетический купол, поднятый нами вокруг стены, сразу же пошел трещинами под большой массой заклинаний. И надежды на то, что он продержится дольше пары минут, практически не оставалось. Но никто на это и рассчитывал. Цель такой защиты почти всегда была не удержать врагов за пределами стены, а хотя бы частично их вымотать и заставить потратить силы. И сейчас я наблюдал, как в нашу сторону летят заклинания не только от самих магов, но и от их фамильеров. Да, Мая вызвали духов сразу же. Для них это было столь же естественно, как накрыть себя энергетическим щитом. Любой маг уровнем выше магистра делал это совершенно машинально, не задумываясь и не тратя на это много времени. Толпа возле наших ворот мгновенно увеличилась вдвое и стала крайне пестрой. Духи действительно были очень разнообразны. Причем, во всем, размеры, цвет, внешний вид, магия, которую они использовали. Некоторые из них казались милыми летающими птицами. Другие, наоборот, были жуткими уродцами, похожими на нечто среднее между тварями очага и разложившимися трупами. Были и какие-то маленькие типа дракончики, а были львы под 2 метра ростом в одной только холке. Особенно выделялся один из них, с крупной огненной гривой. «Это монстр Маяна», — сказала Лифэнь, приблизив картинку и обнаружив его рядом с духом. К сожалению, она не могла дать мне информацию о сильнейших духах клана Дабоя. Слишком молодой сбежала, да и в военные дела ее не посвящали. И мы сейчас видели, с чем нам предстоит иметь дело в первый раз. Но, что она точно могла подтвердить, так это то, что размер чаще всего напрямую говорил о силе духа. Так что мы сосредоточились на других гигантах. Таких нашлось всего 6. Тот самый огненный лев, рыжая обезьяна, чем-то смутно похожая на гориллу, в которую превратился Вион. Панда, с виду неповоротливая, но вряд ли менее опасная, чем остальные. Какая-то большая черно-белая птица с размахом крыльев в 2 метра и длинным острым клювом, как у аиста. Еще одна, на этот раз синяя, птица чуть поменьше, но с такими когтями, что явно способна поднять в воздух целого буйвола, если не двух, и огромная зеленая кобра. Ее капюшон угрожающе раздувался, а с клыков, размером с ладонь крупного мужика, капал яд, с громким шипением проедая асфальт. Не зря вокруг этой змеи мгновенно образовалась безопасная зона. Никому не хотелось случайно попасть под кислотные брызги, но их было всего 6. Глава Мая почему-то своего духа еще не призвал. Напыщенный индюк, зло бросила Лифэнь, видно считает ниже своего достоинства участвовать в такой легкой, по его мнению, драке. «Как я надеюсь, что мы сможем его убить», — стиснув кулаки, заявила она. «Тогда я умру спокойной». Я положил ей руку на плечо. «Я его прикончу, обещаю. Какими бы ни были сильными Мая, а мы найдем чем их удивить». Но Лифэнь лишь опустила глаза, чтобы я не заметил ее отчаяние. Эта девушка нуждалась в срочном лечении от ужасов своего прошлого, и она его получит. Я не привык бросать слова на ветер. Штурм, тем временем, набирал обороты, но в основном за счет деструкторов и извершителей. Архимаги со своими гигантами, как и глава клана, тоже не спешили вступать в битву. Они лениво стояли позади отряда, вроде как для страховки и для того, чтобы показать нам всю тщетность сопротивления. Мол, если мы даже справимся с магами послабее, то дальше придется иметь дело с тяжелой артиллерией. Но не знаю, работало ли это сейчас хоть на кого-то, кроме Лифэнь. Я лично воспринимал эту демонстрацию силы, как выгодную для нас отсрочку. В конце концов, Более слабых магов и их духов тоже надо как-то уничтожать. Чем сейчас занималась уже наша тяжелая артиллерия? Естественно, что за стеной мы отстроили несколько вышек, откуда сейчас вели стрельбу у мертвия, стреляя из фениксов огненными бомбами прямо в гущу противников. Те, конечно, находились под щитами, а у магов их уровней защита была достаточно сильной, чтобы выдержать множество таких залпов. Однако, некоторые деструкторы все-таки пострадали, и, как я мог заметить, минимум трое маленьких духов уже развеялись. Но все-таки основная масса врагов упрямо поливала заклинаниями наш защитный купол, и, в конце концов, он рухнул. Следом практически мгновенно покосились ворота и даже слегка приоткрылись, предоставив врагам мнимый свободный проход внутрь. Мнимый, потому что наша живая изгородь обвивала стену вовсе не для красоты. Стоило бойцам Мая подойти к вьюнке на расстояние метра, как хищные тентакли тут же их хватали и начали буквально пожирать заживо. Особенно пострадали те, кто пытался протиснуться в щель в воротах. Их буквально перемололо, словно они попали в настоящую мясорубку. Кровожадная и прожорливая вьюнка становилась мощнее с каждым куском мяса, которым ее подкармливали. Так что, помимо заботы о мини-химерах, у Шарлотты была еще одна обязанность. Каждый день она скармливала нашему зеленому охраннику не менее 2 центнеров мяса, иногда магазинного, но чаще всего это были туши твари очага, в которых у нас с момента постройки метро не было недостатка. От такой еды, наполненной скверной, вьюнка, как будто и сама становилась все более жуткой. В обычном состоянии она все еще имитировала красивую зеленую изгородь, но в минуты опасности ее плети чернели, а на них вырастали огромные красные шипы, некоторые из которых отчетливо напоминали клыки и зубы монстров, которых она сожрала. И вот этими самыми шипами она теперь грубо перемалывала врагов. Причем первая волна нападавших погибла так быстро, что им даже никто не успел помочь, а площадь перед воротами моментально накрыла криками несчастных и удивленно испуганными голосами их соратников. К сожалению, я не знал их языка, так что не мог разобрать, что именно они орут. Но, похоже, что вторая партия смертников быстро поняла, чем ей грозит этот штурм, и наотрез отказалась идти вперед, пока с вьюнкой не будет покончено на расстоянии. Да и не только с вьюнкой. У мертвия все еще безнаказанно обстреливали наступающих. И пусть жертв было гораздо меньше, чем от буйного плюща, все равно свою работу они делали. В конце концов, двое из архимагов поморщились, и обе огромные птицы взмыли вверх. Когтистая мигом спикировала на один из фениксов, подхватила его, будто это перышко, и тут же сбросила вниз на другую вышку. Грузно шлепнувшись на второй феникс, тяжелая пушка раскрошила ее на мелкие детали и развалилась сама. В то же время, Аист уже размозжил череп еще 2 умертвиям. Для них это, конечно, ничего не значило, но все же они временно притворились мертвыми, чтобы не спугнуть врагов. Тем временем, Мая объявили вьюнке настоящую войну. Они обстреливали ее всем арсеналом, которым только могли. Даже огненный лев вмешался и поливал ее пламенем из открытой пасти. Прутья растений засыхали и обламывались или просто сгорали. Но практически сразу же, их место занимали новые. Вьюнка держалась как легендарная гидра. Отруби одну голову, вырастают еще 2. Наши придурки враги и не догадывались, что очень далеко от них, на другом конце стены, рядом с нашим зеленым питомцем сидела Шарлотта с огромными запасами мяса. А это значило, что пока запас не закончится, вьюнка будет восстанавливаться бесконечно. Мая снова о чем-то начали громко спорить и переговариваться. В конце концов, Ксан что-то громко и грозно крикнул, и все мгновенно замолчали. А еще через секунду он все-таки призвал своего духа. При взгляде на него даже через экран, Ли Фэнь непроизвольно вскрикнула и пошатнулась, едва не потеряв сознание. Да и для меня появление такого монстра на поле боя стало сюрпризом. Духом Ксана оказался самый настоящий азиатский дракон, с длинным мощным туловищем, на крепких, хотя и коротких для такого тела лапах, и огромной зубастой головой. Он был ярко-красного цвета с золотыми всполохами гребнями на спине, а его глаза светились золотым пламенем. Чудовище вымахало высотой примерно в 2 этажа, лишь немного ниже моего Дина, но зато в длину он явно достиг 10-11 метров. И вот эта махина взмыла в воздух, словно насмехаясь над законами природы, ведь крылья для этого ей были совершенно не нужны, и устремилась прямо на наши ворота, моментально снося их вместе с доброй частью стены. Отважная вьюнка даже в этом случае отчаянно попыталась задержать врага своими шипастыми лозами, но теперь силы стали абсолютно неравны. Дракон даже не заметил ее атакой, быстро ринулся вперед, на территорию моего клана, а следом за ним, в огромную пробоину, хлынули все остальные. «Что это за грохот?» – нервно спросила Мари, жена одного из рабочих, тех самых бывших мутантов. На время боевых действий все мирные жители спрятались в специально подготовленных на этот случай убежищах под своими домами. И, хотя в их крепости, сомнений ни у кого не было, обстановка наверху все-таки волновала всех. Тем более, что шум наверху становился все сильнее, и даже земля начала немного дрожать. Но мужчины, как могли, старались и сами держаться невозмутимо, и успокаивать своих жен и детей, что, кстати, у них неплохо получалось. После того ада, который они пережили у Цербера, клановая война уже не казалась чем-то совсем уж страшным. Тем более, они верили в своего главу. «Все будет хорошо», — погладил муж по голове Мари, «нас в обиду никто не даст. А наши вещи?» — тут же спросила она, «мы не так богаты, если наши квартиры разрушат». «Так все же застраховано», — ответил ей еще один мужчина, друг семьи. Все мужчины тут могли смело называть себя друзьями, пережив вместе столько всего, иначе просто невозможно. Именно, подтвердили еще несколько мужчин, клан нам все компенсирует в случае чего. Сидящий в углу еще один одинокий рабочий про себя подумал, что главное, чтобы клан выстоял, а то компенсировать будет некому. Но он моментально эту мысль от себя прогнал. Не может проиграть человек, подаривший им новую жизнь. Никак не может. Рихтер обязательно победят. Внезапно громко сказал он, мы победим. Конечно, я рассчитывал, что враги прорвутся через стену, но, признаюсь, не ожидал, что это будет так эффектно. Дракон действительно выглядел впечатляюще. Его мощь, скорость и уверенные движения, все говорило о том, что это сильный враг, которого не стоит недооценивать. Ксан владел по-настоящему мощным оружием, а значит, битва будет даже интересней, чем я рассчитывал. Я невольно расплылся в улыбке. Заметив это, Ли Фэнь сглотнула. «Что ты задумал?» – нервно спросила она. «Многое», – хитро подмигнул я ей, – «врагов сегодня ждет вдоволь сюрпризов». И действительно, одним из плюсов битвы на своей территории было то, что я, наконец-то, мог не сдерживаться. Далеко не всегда можно себе позволить воевать в городе с помощью химеры и умертвий. Но сейчас не было нужды ни в каких ограничениях. Ловушка захлопнулась. Только враги этого еще не поняли. Прямо за воротами врагов ждала большая пустая площадь. Мы специально спроектировали нашу жилую и рабочую территорию таким образом, чтобы хотя бы те, кто решит напасть на нас в лоб, не могли сразу же нанести слишком большой ущерб. Так что здания строились гораздо дальше. Здесь же было своеобразное поле, где можно встретить врага лицом к лицу, не опасаясь разнести все по камням. «Выпускай Ковальски», — приказал я хакерше, и она мгновенно связала с Аланом. Конечно, он сам навстречу врагам не вышел, но его ежедневные тренировки давали свои плоды, и теперь он мог одновременно контролировать до 10 химер или умертвий. Вот отряд из них и побежал навстречу Маа, изрядно удивляя врагов своей беспомощностью. Все потому, что выглядели они как совершенно обычные люди, разве что в бронежилетах и с огнестрельным оружием. Но, понятное дело, что для магов они были не соперниками, из-за чего враги на несколько секунд даже остановились, начав между собой переговариваться. Огромный дракон же в принципе решил не обращать внимания на такую мелочь и просто полетел дальше. Причем, сразу в сторону IT-лаборатории, где как раз находились мы с Ли Фэнь. Было ли это совпадением или он как-то чувствовал дочь своего хозяина, я не знал, и проверять не хотел. Так что я отдал еще сразу две команды. Отряд Прохора в атаку, сказал я вслух, чтобы Ли Фэнь снова передала мое распоряжение. Сам же мысленно себя похвалил, что не стал надеяться на авось и не поленился привести сюда из Фортедина. Он, единственный из всех моих питомцев, мог хоть немного задержать такого огромного дракона. Так что я ни секунды не колеблясь приказал ему выходить из своего убежища и двигаться навстречу духу Ксана. Калинин тоже сразу среагировал на команду. Бойцы чистилища под его руководством уже сделали первые успехи, и примерно половина из них научилась держать контроль над одной не очень сложной химерой. И следом за бегущими на врагов умертвиями, выступили броненосцы. Еще один новый тип химер, не очень быстрые и ловкие, но зато хорошо бронированные и мощные. Они чем-то напоминали рыцарей в тяжелых доспехах, только низкорослых. В каждом из них было примерно 120 сантиметров. Всего лишь, можно было бы сделать их внушительней, сильнее и быстрее, но тогда и мастерства для управления ими потребовалось бы больше. Так что модернизацию броненосцев мы проведем позже, когда свежесобранные некроманты освоятся получше. Враги, увидев, что против них выступают уже два отряда, наконец, взбодрились и отправили им навстречу своих духов. Забавно, что в каком-то смысле наш стиль боя был похожим. Маа, как и рихтеры, клан призывателей. И сейчас для нас было крайне важно, чтобы новички не подставились под удар. Никто из врагов не должен их найти, пока они командуют химерами. Но по крайней мере, я мог уже не беспокоиться за моих старших учеников. В том, что эти ребята сумеют дать отпор или, по крайней мере, вовремя смыться, я не сомневался. Теперь Алина, снова приказал я, или Фэнь связалась с нашим химерологом. Несмотря на то, что сражаться Астер не любила, навык управления химерами у нее развивался отлично. В конце концов, она, как их создатель, понимала, как работает организм каждой из них, лучше, чем кто-либо другой. Ну, кроме меня, разумеется. В небе над площадью моментально появилась стая маленьких птиц, но их размер был обманчивым. Каждая из наших пташек-химер владела каким-то стихийным заклинанием. И теперь, когда духи Маа бросились в атаку, самое время было полить их магическим огнем, градом, электричеством и дождем. И уже сразу стало понятно, что расчет оправдался. Троих или четверых бестелесных духов сдуло мгновенно. Не так уж и плохо. В битву пока не вступила только Ольга и ее отряд фантомов. Но их я собирался придержать для сражения с кем-то из архимагов и их духов. Сначала разыграть свою карту должен отряд Алана. Его умертвия уже почти достигли врагов. И, казалось, все идет отлично. Но оставалась одна переменная, которая могла спутать все карты. Дракон. Конечно, Дина его задержит на какое-то время, но летать тираннозавр еще не научился, да и по силе он уступал духу Ксана. Это я понимал совершенно точно. Отвлечь на какое-то время он его сможет, но победить – нет. А значит, пока дракон тут все не разнес, мне пора брать дело в свои руки. Я должен добраться до главы клана Маа и убить его любой ценой. Глава 2. Ты собираешься оставить меня здесь одну? С ужасом спросила Ли Фэнь, видя, что я планирую вступить в бой. Не совсем то, что ожидаешь услышать от обычно веселой и хладнокровной хакерши. Оказавшись лицом к лицу со своим главным страхом, она превратилась в совершенно другого человека. И если до последнего момента девушка еще держалась, то как только в нашу сторону полетел дракон ее отца, вся храбрость Ли Фэнь моментально испарилась. «Не так-то просто ему будет до тебя добраться», — терпеливо повторил я. «Не зря же мы построили командный центр на подземном этаже. Просто жди. Дина задержит дракона, пока я буду убивать Ксана. А если...» — снова начала она, но я ее уже не слушал. Все разговоры потом. Я и так знал все, что она может сказать. Как и то, что она лучше убьет себя, чем сдастся врагу. Ничего. Недолго ей осталось болеть этим отчаянием. Лекарь я или нет, надо избавляться не от симптомов, а от причины. Усмехнувшись своим мыслям, я вышел из командного центра и спустился еще ниже. Прямо под IT-лабораторией была лестница, ведущая в метро, где меня уже ждал Гарри. С недавних пор он все чаще выступал в роли транспортного средства, так что мы не поленились и сделали для него отличную удобную упряжь. И сейчас Гарри вновь должен был сыграть одну из ключевых ролей в сражении, а именно доставить меня под землей прямо в тыл к противнику. Пробиваться напрямую через всю толпу Маа и их духов было не то чтобы самоубийством, скорее глупостью. Времени пришлось потратить бы ровно столько, чтобы всех их перебить, а у меня тут буйный дракон уже летит к свежепостроенным зданиям. Позволять ему там развлекаться достаточно долго, чтобы разнести все по кирпичикам, не самая удачная мысль, даже без учета того, что под одним из строений сейчас прячется Ли Фэнь, главная цель моих врагов. А пока мы с Гарри набирали скорость, я продолжал наблюдать за полем боя глазами птиц видеокамеры ящерки. Хотя теневой разведчик в основном следил за Ксаном. Он, к слову, так и не двинулся с места. Пока его дух бушевал на нашей территории, сам глава Маа даже не преодолел пролом в воротах. А вместе с ним остались и еще два его архимага. Один, владелец когтистой птицы, которая тоже улетела вперед, а другой с пандой, которая словно настоящее животное, просто развалилась рядом с ними на асфальте, подставляя пузо под последние лучи заходящего солнца. Меня даже интриговало, на что способен этот с виду совершенно безобидный дух. Скоро я это узнаю. А пока я вернулся к наблюдению за битвой. Дина уже перехватил дракона на подлете к зданиям, чем немало удивил вражеских бойцов, на чьих глазах теперь разворачивалась настоящая схватка двух якадзун. Тряслась земля, звенели и вылетали стекла, пока тираннозавр пытался противостоять дракону Маа. Будь он живым, у него не было бы шансов от слова совсем. Дракон был магическим существом, он не только поражал огромной физической силой и размерами, но и использовал заклинания сразу нескольких стихий. Бронированная шкуродина едва справлялась с попытками порвать его на куски и испепелить огнем или молниями. К тому же его враг отлично пользовался своим преимуществом и почти не давал динозавру провести ответную атаку. Дракон взмывал в воздух и атаковал сверху, а также сбрасывал на моего питомца все, что не прибито к полу, а что прибито, вырывал и сбрасывал тоже. Его примеру следовала и когтистая птица. Она схватила один из автомобилей со стоянки неподалеку и теперь сбросила его на броненосцев, расплющив некоторых из них. Хотя лучше бы она сбросила ее на умертвие Алана. Они как раз влетели в самую гущу Маа и, к удивлению тех, даже не пытались атаковать. Вместо этого, бах, бах, бах, один за одним взрывы накрыли поле боя, разрушая щиты врагов и буквально сметая наиболее слабых духов. Взрыв трупа хоть и энергозатратное, но одно из наиболее эффективных боевых заклинаний некроманта. Хотя, конечно, большую часть бомб заложил в них не Алан, а я, но Ковальский сильно продвинулся в изучении этого заклинания. Это было необходимо даже для того, чтобы просто его активировать. Я рассчитывал, что он сумеет полностью освоить его уже в ближайшие недели, хотя бы на начальном уровне. Все это время Алина продолжала вести поддержку с воздуха. Ее мелкие летающие химеры здорово себя показали. Несмотря на размер, не заметить их на поле боя было невозможно. Мало того, что химеры получились разноцветными, желтыми, синими, красными и зелеными. Алина специально подобрала разные цвета, чтобы легче управлять птицами издалека. Сразу видно, магией какой стихии те обладают. Так еще во время каста они издавали пронзительную трель, так что получили от меня заслуженное название канарейки. Канарейки отвлекли на себя вторую большую птицу с клювом, как у аиста, и теперь активно ее дразнили, за счет скорости и юркости уклоняясь от атак, при том, что им самим попасть в нее было нетрудно. Хотя, конечно, они тоже несли потери, да и теперь были вынуждены полностью сосредоточиться именно на большом духе, а не на тех, что сейчас внизу готовились вступить в схватку с броненосцами. Среди них тоже оставалось два гиганта, змея и обезьяна. И если химерам было плевать на яд, то вот призванный электрический посох, которым начала размахивать рыжая зверюга, внушал серьезные опасения. Размах у этой дуры был больше, чем ее владелец. Обезьяна в одиночку могла, не напрягаясь, раскидать всех наших бронерыцарей. А значит, надо срочно выводить ее из боя. Вот и задачка для Ольги подоспела. Я моментально связался с Лифэнь и передал ей свой приказ. Судя по голосу, она уже снова взяла себя в руки и нормально справлялась со своими обязанностями. Это было важно, потому что сейчас только я и она видели всю картину на поле боя. И только мы могли скорректировать действия наших боевых отрядов, если что-то пойдет не так. Но мне предстояла битва с тремя архимагами. Уверен, что даже без духов они достаточно сильны, чтобы мне могло понадобиться все внимание. Мы с Гарри уже успели добраться до ворот, так что последнее, что я увидел перед своей битвой, это то, как Ольга, вместе с отрядом призраков взяла обезьяну в кольцо. «Сочувствую тебе, Белла», с притворным участием проворковала Андреа, ее троюродная кузина. «Похоже, в столице дела идут не лучшим образом. У тебя неверная информация», вернула ей столь же неискреннюю улыбку Изабелла Веласко. «Все в полном порядке. Надеюсь, что так, Белла, надеюсь, что так». Андреа с гордым видом удалилась в другую комнату, а Изабелла тяжело вздохнула. Как всегда, посещение виллы ее деда Альвара не обходится без неприятных встреч. Род Веласко мало чем отличался от других больших кланов, где каждый хочет откусить от общего пирога побольше, да занять местечко потеплее. Даже Андреа, на которой природа отдохнула и наградила ее весьма скромным даром, все равно не упускала возможности подняться повыше. Правда, в ее случае за счет куда более талантливого мужа. Андреа буквально с боем выбила у деда право на династический брак с перспективным представителем другого клана, и теперь активно продвигала его вверх по иерархии Веласко. И, конечно, любой провал Изабеллы для нее, как и для многих других жаждущих возвышения, был словно манна небесная. И Андреа была не первой, кто сегодня подошел к ней со своим липовым сочувствием. Уже каждая собака в ее клане знала, что клан Маа, известный своей воистину черной репутацией, напал на Рихтера, а, соответственно, и на его завод, в который Веласко вкладывались под личную ответственность Беллы. Всем плевать, что клан понесет убытки и лишится источника дешевой благодати. Зато есть возможность подставить родственницу и опередить ее в карьерных гонках. Вот только сама Изабелла не собиралась давать им шансов позлорадствовать. Хотя, конечно, ситуация в столице не могла не волновать. Но больше всего ее почему-то обижало, что Макс не связался с ней и не попросил поддержки. С другой стороны, представить Рихтера в позиции слабого и просящего она тоже не могла. Как и всегда, этот человек вызывал в ней сразу бурю самых разнообразных и зачастую противоречивых эмоций. Но Белла высокое место в клане получила не просто так, и сидеть сложа руки не собиралась. Прямо сейчас она ждала своего человека с отчетом, и, стоило тому приехать, как они мгновенно переместились в личное крыло девушки. Еще одна статусная привилегия. Альваро внучку ценил, и для нее на его вилле всегда была выделена даже не комната, а целая часть дома, чтобы Изабелла в любое время могла с комфортом расположиться в родном гнезде. «Ну что?» – нетерпеливо спросила она своего разведчика, когда они добрались до ее кабинета. «Ты выяснил то, о чем я просила?» «Разумеется», – кивнул Луис, один из самых доверенных ее людей. Он тоже был урожденный Веласко и довольно сильный. Так что, как и у Беллы, его черные изначально волосы приобрели зеленоватый оттенок, хотя в остальном его внешность была довольно неприметной. Невысокий, среднего телосложения, он легко мог затеряться в любой толпе, особенно если как-то скроет истинный цвет волос, что сделать нетрудно. «Тогда выкладывай», — приказала ему наследница Веласко. Луис кивнул, и примерно полчаса она слушала его полный отчет по имуществу клана Маа в их родном городе, а также разведданные о том, кто сейчас это все охраняет. Как и ожидалось, остались там уже не те, кто мог бы доставить серьезные проблемы ей и ее личной гвардии. «Но зачем вам это?» — снова подал голос Луис. «У нашего клана не так много интересов на Востоке. Ну, значит, теперь появится», — невозмутимо отозвалась Изабелла. «Готовься к срочной поездке. Выезжаем уже сегодня». Разведчик удивился еще больше. «Но что мы там будем делать? Мы не в состоянии войны с Маа или вы надеетесь уговорить деда?» Изабелла закатила глаза. «У нас есть контракт на благодать с заводом Рихтеров», — пояснила она. «Юридически эта благодать уже наша собственность. Наверняка на заводе сейчас уже есть хотя бы один неотгруженный контейнер. А значит, военные действия Маа мы вполне можем трактовать как покушение на собственность Веласко». Луис задумался. «Но вы уверены?» — ответил он. «Формально это так, но стоит ли связываться с Маа из-за пары контейнеров, учитывая их репутацию? Может быть, после мы смогли бы получить частичную компенсацию?» «Абсолютно уверена», — азартно перебила его Белла. «По закону, мы спокойно можем атаковать Маа в их городе без какого-либо объявления войны, а так как их лучшие бойцы сейчас в столице, то и серьезного сопротивления они оказать не смогут. А если они вернутся?» Нахмурился Луис. «Маа, сильный клан, и господин Альваро вас по головке не погладит, если мы наживем мстительных врагов». «О, поверь», — беззаботно отозвалась Изабелла, «раз они наехали на Рихтера, то назад уже не вернутся». Гарри вылетел на поверхность примерно в 10 метрах позади архимагов. «Перед этим я с него, разумеется, слез. Все же не слишком комфортно быть частью Бура, даже если он готов пронзить не только землю, но и небеса, как в каком-то очередном аниме, которое я видел краем глаза, пока Алина работала». В общем, выпрыгнув из-под земли, Гарри, конечно же, мгновенно привлек внимание врагов и тут же снова нырнул обратно, чтобы еще раз пробить землю под владельцем панды. К сожалению, трюк, который сработал с Бланш Вион, здесь не получился. Эта самая панда, словно почувствовал, что что-то не так, резко вскочила и буквально вытолкнула хозяина с опасной точки. И пусть она при этом подставилась сама, но не особенно-то пострадала. Челюсть Гарри громко клацнула, будто зацепилась не за шкуру, а за металлическую обшивку. Что ж, похоже, одна из способностей панды теперь стала понятна. Выносливость здесь была явно сильно выше среднего. Но больше всего меня интересовало, как именно дух почувствовал Гарри. По вибрациям земли или у него есть какой-то из типов предвидения, и, похоже, мне повезло нарваться на второе. Я рассчитывал незамеченным появиться через первый проем, пока Гарри отвлекает внимание на себя, но панда, защитив хозяина, мгновенно отреагировала и на меня тоже. И куда только делась ее кажущаяся неповоротливость. Оскалив зубы, зверь сразу же рванул в мою сторону, не дав мне сделать и пары шагов. К счастью, мне не обязательно было ходить, и я просто телепортировался прямо ему за спину. Но и тут магический зверь меня удивил. Он не растерялся, а начал разворачиваться еще до того, как я сделал шаг в тень. Теперь я уже был на 100% уверен, что это предвидение. А значит, не зря за мной и Гарри по тоннелю отправились Фобос, Димас и отряд мини-химер во главе с Пушей. Для борьбы с подобного рода противниками не придумали ничего лучше тактики, в которой нужно как можно сильнее запутать его дар. Чем больше переменных, тем хаотичнее будущее. Я предполагал, что панда в лучшем случае получает обрывочные видения длиной не более секунды или двух. А значит, она просто утонет в массе бесполезной информации, когда все мои химеры бросятся в бой. Вот только панда-предсказатель была на самом деле меньше из моих проблем. И хотя, сами архимаги пока ничего не предпринимали, снисходительно глядя на меня, мне было крайне необходимо избавиться от них в крайне сжатые сроки. Я продолжал параллельно следить за тем, что происходило по другим флангам. И, как я теперь видел, Дина держался гораздо хуже, чем я рассчитывал. Я надеялся, что у меня будет не меньше 15 минут, но оказалось, что хорошо бы набралось хотя бы 5. Лучше всего себя сейчас показывали канарейки Алины. Они уже измотали аиста и серьезно его потрепали. А вот второе почетное место по полезности заняли броненосцы. Те за счет мощной брони неплохо сдерживали наступление врагов. Даже огненный лев не мог серьезно им навредить. Правда, вскоре я почувствовал, что ими всеми теперь управляет один человек, а не все бойцы чистилища, как это было задумано изначально. Сейчас я чувствовал энергию и видел тактику одного лишь Прохора. Но долго гадать, что случилось, не пришлось. Похоже, что нашим новым бойцам надоело терпеть, как когтистая птица раз за разом хватает их броненосцев и уносит прочь. По сути, только она и портила им весь расклад. И бравые бойцы вспомнили свой опыт сражения в гамма-очаге и теперь лично появились на поле боя с сеткометами в руках. Рискованная затея, учитывая, сколько вокруг было сильных магов. Это для меня деструкторы уже не представляют особой угрозы, но для этих новичков, толком не умеющих даже поддерживать щит, любое случайное заклинание могло стать последним. Но, во всяком случае, теперь я получил наглядное подтверждение тому, что трусов среди них не было, а заодно тому, что все они научились отлично координировать свои действия. Например, их тут же начал прикрывать Алан. С момента, как у мертвия под его управлением взорвались, он сразу же взял под контроль отряд пауков вместе с бабочкой. Это был один из вариантов, которые мы обсуждали во время подготовки. Хотя пауки не были грозной боевой силой, но зато отлично создавали хаос и путались под ногами. А то количество паутины, которое они выпускали, вполне могло задержать даже архимага под энергощитом, ведь он никак не защищал мага от подобных воздействий. В общем, мои ученики не смогли бы придумать ничего лучше, чтобы отвлечь врагов от практически беззащитных новичков. Но беззащитные в данном случае не значит не опасные. Парни отличались хорошей меткостью и слаженностью действий, так что уже через пару минут когтистая тварь была на земле. Она билась под множеством сеток, но никак не могла вырваться на свободу, а наши бойцы выкатили мантикору и принялись расстреливать ее в упор крупнокалиберными снарядами. Видя это, Мао Ян, с громкими и явно нецензурными криками, это можно было понять, даже не зная языка, попытался прорваться ей на помощь. Он так распереживался, словно это был его собственный дух, хотя у огненного льва дела пока шли вполне неплохо. Паутина не могла его сдержать, и он лучше всех остальных врагов сейчас противостоял нашим броненосцам. Вот только в суматохе битвы никто не заметил, что ядовитая кобра куда-то пропала. Как стало ясно позже, она владела сильным заклинанием маскировки. И даже я в тот момент отреагировал не сразу. Змея отыскала укрытие Ковальски, который управлял пауками, прячась за одним из стоящих неподалеку фургонов. А когда я связался с Ли Фэнь, чтобы предупредить, было уже поздно. Та просто не успела передать Алану информацию до того, как ядовитые клыки впились ему в плечо. Глава 3. Алан схватился за плечо и моментально потерял контроль над всеми своими химерами. Ну, точнее, почти всеми. Но это чудо, что он удержал хоть кого-то. Хотя в этой ситуации ему надо в первую очередь думать о том, как спастись от змей. Неодаренного я от призванного духа убил бы сразу. Как я понял, его действие было основано на магии, а не обычной химии. Но Алан за последнее время серьезно продвинулся в развитии своих способностей, поэтому его тело изо всех сил сопротивлялось. Управляющий коброй Мая тоже это понял. Тварь отпрянула. Ее капюшон снова раздулся, и кобра готовилась к новому прыжку. Увидев это, Алан мгновенно рванул от нее прочь. Вот только нельзя даже сравнивать их скорость и реакцию. Кобра все равно быстро его догнала и опрокинула на асфальт, пытаясь вцепиться в лодыжку. К счастью, Алан успел активировать щит, хотя усилий от него это требовало намного больше, чем в обычной ситуации. Левая рука его висела плетью, да и тело переособочилось, словно от паралича. Но, как говорится, жить захочешь, и не так раскорячишься. Помочь ему прямо здесь и сейчас не мог никто. Во всяком случае достаточно быстро. И Ольга, и Прохор попытались отправить к нему кого-нибудь из химер, но тут же поняли, что стоит дать слабину, и оборона падет. И тут Алан меня удивил, он взял свое спасение в собственные руки. И его находчивости я мог только поаплодировать. Из всех химер, которые были под его контролем, он выбрал бабочку, и та уже оказалась прямо над ним. После чего начала быстро поливать его сверху паутиной, пока кобра активно пыталась разгрызть щит Ковальски. И у кобры бы все получилось уже через пару секунд, но, в конце концов, ей оставалось только разочарованно зашипеть, когда бабочка просто подняла завернутого в кокон Алана в воздух и понесла прочь из битвы. Что ж, теперь оставалось надеяться, что воздействие яда не окажется слишком уж сильным, и мы успеем его спасти. Но раз он догадался вызвать себе спасательный вертолет, то наверняка догадается и использовать заклинание расслабления, которое его, конечно, не вылечит, но вполне может помочь продержаться. Однако отсутствие Алана означало, что для остальных задача теперь усложнится. Пауки под его контролем создавали врагам множество проблем, и теперь, когда этой помощи больше не было, бойцы чистилища вновь оказались перед серьезной угрозой, а ведь к ним спешил Мао Ян. Похоже, он еще надеялся отбить когтистую птицу, но уже сейчас было понятно, что не успеет. Под слаженным огнем из мантикоров, дух одного из архимагов Мая уже испарялся буквально на глазах. Я даже расстроился. Если бы от них оставались тела, как от обычных монстров, уж я бы нашел на что их применить. То же самое можно было сказать и о второй птице. Алина и ее канарейки оказались еще одной приятной неожиданностью. Я и не рассчитывал, что она когда-либо сможет быть столь полезной в битве. Все-таки у нее другие таланты, и воинственностью наш химеролог никогда не отличалась. Но, вот пожалуйста, в трудной для клана ситуации просто взяла и сделала все как надо, умница. И, прикончив аиста, она тут же переключилась на огненного льва. Причем, сделала это по-умному, распределив птиц над полем боя. Теперь его атаковали преимущественно синие канарейки, которые действовали магией воды и льда, а остальные осыпали заклинаниями других духов и магов Мая. Но на первый план сейчас вышли призраки и Ольга. Они оттеснили обезьяну и фактически вывели ее из боя. Причем сделали это с помощью всего лишь половины отряда. Что ни говори, а несмотря на то, что они не имели многих базовых знаний, но по уровню энергии некоторые из них достигали даже уровня деструктора. И с помощью этого могли практически бесконечно телепортироваться, путая противника, а затем атаковать его при помощи теневых клинков. Честно говоря, только телепортация и спасала их от электрической дубины духа. Много раз призраки лишь в последний момент уходили из-под ее удара в ситуациях, когда увернуться просто невозможно. Однако, дух был очень выносливым, и быстро с ним справиться не получалось. Зато остальные призраки в это время уже участвовали в основной битве, и Ольга была среди них. Она уже сориентировалась и подхватила брошенных Аланом пауков, но помимо них взяла под контроль и отряд кротов, которые сделали подкоп прямо под бегущим в сторону бойцов чистилища Мао-Яном. Громко выкрикнув что-то на своем языке, он покатился вниз, а кроты наоборот выпрыгнули из ямы и начали быстро-быстро его закапывать своими лапами-ковшами. Вряд ли это его убьет, но задержит точно. Все это я отмечал краем сознания, потому что сам уже плотно увяз в драке с главным Мао. К счастью, панда больше не путалась у меня под ногами. Ее развлекали мини-химеры. Пуша, как наиболее опытная и сильная среди них, уже запрыгнула прямо ей на морду. Ловко уклонившись от клыков, она мертвой хваткой вцепилась в нос, как оказалось, в одну из самых чувствительных и наименее защищенных частей тела. От боли панда настолько вышла из себя, что, похоже, ее предвидение начало давать один сбой за одним. И вот уже еще две мелкие химеры запрыгнули на большую голову духа и теперь буквально разрывали ее глаза на части. Архимаг-владелец духа уже понял, что дело пахнет жареным, и бросился ей на помощь. Вот только панду уже было не спасти. Химеры нашли слабое место панды и совершенно не собирались выпускать ее живой. Второй архимаг, чью птицу тоже только что убили, вышел из себя и, как полный идиот, кинулся мне навстречу. Вот только встретил его не я, а Фобос с Димасом. Гончие хоть и не смогли сразу разрушить его щит, но легко повалили его на землю и теперь начали грызть, вырывая друг у друга, словно палочку во время игры. Так что рано или поздно, его защита тоже развалится. Против Максона остались только мы с Гарри, но надо отдать главе триады должное, несмотря на то, что не все шло по его сценарию, держался он все так же уверенно. Пускай глава клана рассчитывал, что они просто сметут нас, отделавшись малой кровью, а может и вообще без нее. И вот, его сильнейшие воины на его глазах теряют своих духов, а те, кто послабее, погибают и сами. Но, похоже, он так верил в силу своего дракона, что ничуть не сомневался в конечной победе. Что ж, придется его разубедить. Я сделал шаг в тень и оказался прямо за его спиной, чтобы обрушить на щит врага тяжелый теневой молот. Пусть это не так изящно, как клинок, но для того, чтобы истощить чужую защиту, дробящее оружие подходит лучше всего. Ксан вздрогнул, резко развернулся и поднял вокруг себя стену огня. Что ж, его собственная стихия оказалась до ужаса банальной, а мой теневой клинок не боится пламени. Так что я просто удлинил молот так, чтобы он доставал до Ксана даже сквозь его заклинание. И вот это его уже удивило и заставило напрячься. Призыв оружия – не самый распространенный дар. Такими заклинаниями владеют далеко не все, а самые известные оружейники – это десмонды. Так что встретить кого-то, кто не просто умеет призывать магический клинок, но и изменять его по своему желанию, мой враг явно не ожидал. А уж когда я нанес ему еще несколько ударов, легко уворачиваясь от его огненных заклинаний, он настолько запаниковал, что приказал своему дракону развернуться. Что, с одной стороны, было хорошо, ведь Дина уже практически не мог сопротивляться. Тираннозавра сильно покалечили. Дракон откусил ему ногу, вырвал часть спины и собирался и дальше разрывать на части. А с другой стороны, идей как самому противостоять этому монстру у меня было не то, чтобы много. Самое простое – добить Мая до того, как его дух долетит и вмешается в наш бой. Но, проще сказать, чем сделать. Пускай, как огненный маг, Ксан был далеко не самым страшным противником, но энергии у архимага было хоть отбавляй. А пока я не разобью его щит, ни о какой победе не могло быть и речи. Хорошо, что у меня все еще был Гарри. Если мы сможем затащить Ксана в тоннель под землей, то дракон туда уже не влезет, и у меня будет еще немного времени до того, как эта тварь нас раскопает. Именно этим я приказал заняться червю. Он вновь нырнул под землю и теперь кружил вокруг главы Мая, выбирая наиболее удобный момент, пока, наконец, не обрушил под его ногами асфальт. Пытаться проглотить этого ублюдка я не стал, все равно его это не убьет. А вот вывести из строя Гарри таким образом вполне реально. Даже после Бланш Вион, нам с Алиной пришлось его хорошенько подлатать. Тем более, что червь сейчас отлично отвлек внимание врага на себя. Ксан, изумившись от того, как изменились условия боя, отряхиваясь от земли и кусков асфальта, теперь злобно и возмущенно накинулся на Гарри. Тот же просто нырнул еще глубже, оставляя после себя очередную червоточину и выпрыгивая в другом месте. Я тоже времени зря не терял. Воспользовавшись растерянностью врага, я насел на него с новыми мощными атаками, попутно заталкивая его глубже в тоннель. Очень уж мне не хотелось, что дракон начал поливать меня огнем в дыру сверху. Мой щит тоже имеет пределы прочности, и мне не хочется их проверять именно сегодня. Гарри в это время уже прорыл за нами целый котлован, так что, даже если Ксан захочет прорваться обратно к свету, у него это не получится. Я уже понял, что Мая, при всей их силе, слишком привыкли надеяться на своих духов. Свои личные способности они развивали слабо, что делало их крайне уязвимыми для действительно опытного бойца ближнего боя. Да, конечно, они владели очень прочными щитами, но, опять же, это лишь давало им больше времени, чтобы продержаться, пока их защищают духи. И в битвах с обычными кланами это вполне могло сработать, как, видимо, и срабатывало. Но у нас были свои питомцы, которые вполне могли посоперничать в силе, если не с драконом, то с остальными их монстрами. В подтверждение этому мини-химеры уже догрызали панду, пока его хозяина в этот же момент рвали на куски Фобос и Деймос. Орал он, конечно, при этом так, что любому бы стало не по себе. Но это также хорошо влияло на моральный дух Ксана. В конце концов, когда он понял, что дракон так просто в нашу драку не вмешается, то вдруг заговорил. «Зачем тебе Шецзы?» Прямо спросил Ксан. «Эта предательница выступила против родного отца. Она тебя просто использует. А мы еще можем договориться». Я усмехнулся. «Тебе нечего мне предложить. Алифэнь не вещь, чтобы торговать ей как рыбой на базаре». «Ошибаешься», снова ответил Ксан. «Она моя дочь, и поэтому принадлежит мне. Уверен, что-то не похоже». Уже специально провоцировал я его. «Ты же пришел за ней ко мне, ведь она сбежала от родного отца». И это возымело свой эффект. Глава клана Триады не привык, чтобы с ним так разговаривали. А проигрывать тем более не привык. Хотя сейчас он был как никогда к этому близок. Так что неудивительно, что, в конце концов, он взорвался и начал совершать ошибки. Первая из них стала слишком большая трата энергии. В меня по узкому коридору теперь постоянно летели мощные волны пламени. Ксан плавил землю вокруг, превращая ее в магму и швыряя в мою сторону. Задумка вроде бы неплохая, если забыть про то, что я умею телепортироваться, а в крайнем случае у меня на подстраховке есть еще и Гарри, с чьей помощью мы постоянно проваливались все ниже и ниже. Это была защита от дракона, который уже давно снял верхний слой земли и отчаянно пытался прорваться к своему хозяину. Хозяину, чей щит я уже практически уничтожил. Наша битва длилась еще примерно минуту. Он продолжал поливать все вокруг огнем, от которого я все так же легко уклонялся. Наконец, его щит лопнул, как яичная скорлупа, оставив когда-то могущественного главу клана без защиты. В какой-нибудь дешевой и слезливой истории в этот момент нам следовало бы поговорить. Я объяснил бы ему, как он ошибался, напав на мой клан, а он рассказал бы о традициях, чести и детях, которые не уважают старших. Вот только все было не так. После падения щита Ксан не прожил и секунды. Мне оставалось только схватить его за горло и выкачать остатки энергии, что я и сделал. И все вокруг накрыл жуткий звериный рык. Это, вместе со своим хозяином, погибал огромный дракон, так и не успевший серьезно навредить ни мне, ни имуществу нашего клана. Хотя, конечно, IT-лабораторию и еще пару жилых зданий придется подлатать, но зная нашего Игната, он справится с этим буквально за одну ночь. Нам же оставалось только добить оставшихся врагов, которые, увидев смерть дракона, потеряли всякую мотивацию и уже не наступали, а только защищались. Добравшись до поля битвы, первым делом я прикончил ядовитую змею. Она доставляла слишком много проблем, и ее сейчас практически в одиночку героически сдерживала Ольга. Но моя внучка только-только стала экзекутором, и она уже потратила процентов 90 своей энергии. Следующим стал огненный лев. Канарейки Алины здорово его ослабили. И, после того как примерно половину броненосцев враги все-таки перебили, Прохор, как и остальные, выбрался на поле боя. И, вместе с оставшимися под его управлением химерами, уже добивал ослабленную мокрую кошку, пока ее хозяин Маоян так и не мог откопаться из-под земли. Я лишь немного помог Калинину, выведя из строя магов и мелких духов, которые все-таки пытались ему мешать. А вот когда я начал прорываться к хозяину обезьяны, случилось нечто неожиданное. «Нет, Макс, не убивай его!» Вдруг раздался в моей голове крик Лифэнь. «Я помню его, помню. Он тот, кто помог мне когда-то сбежать. Интересный расклад». Я пожал плечами и отступил. Тем более, что война с Маа не закончена, и мне пригодится кто-то, кого можно допросить. Например, я не прочь узнать о том, кто именно навел их на Лифэнь. До недавнего времени никаких подозрительных азиатов вокруг своей собственности я не замечал. У самой хакерши никаких идей тоже не появилось, а она имеет полный доступ к моим птицам-камерам. Так что сильно сомневаюсь, что Маа выследил свою дочь самостоятельно. Драка потихоньку затихала. Оставшиеся в живых Маа сбились в круг и теперь просто безнадежно держали оборону. Но мои бойцы тоже выдохлись, так что теперь, когда появилась возможность сильно не рисковать, они предпочли этого не делать. Тем более, что все понимали, что после того, как погиб дракон, а, соответственно, и сам Маа Ксан, итог битвы решен. Началось избиение, казнь, как сказал как-то Роланд Дисмонт, проиграв мне в карты своего лучшего жеребца, горе побежденным. «Я сейчас приду, Макс», — снова воскликнула Лифэнь, и наша с ней связь временно прервалась. Сама девушка уже через пару минут выбежала из IT-лаборатории. Даже издалека было заметно, что на ее лице сейчас отражается целая гамма эмоций. Ли Фэнь одновременно светилась от радости и была крайне напряжена. Подбежав к последнему оставшемуся в живых архимагу, она крикнула: «Ма Вэй, это же ты, правда, ты?» Он опустил взгляд. «Прости меня, пурпурная змейка». «Ничего, я понимаю, что это все Ксан. Тебе ни за что извиняться, только благодаря тебе я». Ли Фэнь вдруг кинулась мужчине на шею и заплакала, но быстро успокоилась, после чего решительно повернулась ко мне и упала на колени. «Я знаю, что говорила тебе, что ты можешь уничтожить всех, но умоляю сделать исключение для Вэя. Он уверена, у него много грехов, как и у других Маа, но я обязана ему жизнью. Я не могу этого забыть». «Расслабься», — закатил глаза я, — «меньше драмы. Вставай давай». Я протянул Ли Фэнь руку и помог подняться, а с твоим приятелем мы еще потолкуем. А стоило мне договорить, как произошло еще кое-что, чего никто не ждал. Небо над нами за минуту затянулось кроваво-красными тучами. Зазвучал гром, а затем прямо из этих странных облаков вырвалось какое-то существо. Маленькое, размером с кошку, оно летело вниз. Когда существо приблизилось, то все вокруг увидели, что это точная копия огромного дракона, которым еще недавно командовал Ксан. И он направлялся прямо к Ли Фэнь. Первой моей мыслью было: неужели этот ублюдок использовал какую-то последнюю свою пакость и таким образом снова пытается навредить своей дочери? Я даже хотел сбить его теневым клинком еще на подлете, но Ли Фэнь остановила мою руку и покачала головой с расширившимися от удивления глазами. Примерно так же смотрели на дракончика и остальные Маа. Дух приблизился к Ли Фэнь и застыл над ее правым плечом, а затем Вэй ошарашенно прошептал: «Он признал тебя». Глава 4. Битва и так уже практически прекратилась, а после появления возрожденного дракона окончательно сошла на нет. Хотя дело было не только в драконе. Выжившие Маа были не слепыми и сумели заметить, что внезапно остались без лидера, а единственный архимаг, который еще был в сознании, просит пощады. Так что ничего удивительного, что его примеру последовали и остальные. Но больше всего удивилась Ольга, когда я приказал связать пленных и куда-нибудь их упаковать. «Под стражей, разумеется». «Зачем?» — не скрывая возмущения, воскликнула она. «Нас бы они не пожалели». Ольга все еще находилась в своем состоянии берсерка и готова была и дальше рвать врагов на кусочки. «Есть у меня одна мысль», — без подробностей отозвался я, — «но об этом потом. Сейчас у нас есть проблемы поважнее. Пошли найдем Алана, пока не стало слишком поздно». Внучка хлопнула себя по лбу. «Вот черт, он же отравлен». Желание убивать у нее моментально пропало, уступив место долгу лекаря, и она побежала на его поиски чуть ли не вперед меня, хотя даже не знала, где он сейчас. Пришлось ее сориентировать. Как оказалось, Алан сумел себя доставить практически к самому госпиталю, но по пути туда его уже успела подхватить Алина. Она управляла птицами, разъезжая по территории резиденции на одном из наших джипов. Точнее, управлял-то им Фред, а Алина только корректировала направление при необходимости. И вот вместе с Фредом они загрузили укутанного в кокон Алана на заднее сиденье. И Астер все это время по мере сил помогала ему держаться в сознании. По мере сил, потому что до самого конца битвы она продолжала управлять канарейками. «Вы пришли», — со стоном встретил нас Ковальский. Его лицо забавно торчало из паутины, а сам он выглядел самым несчастным человеком во вселенной, особенно когда на него с сочувствием смотрела Алина и вытирала пот с его лица платочком. Теперь, когда битва закончилась, она могла полностью посвятить себя уходу за больным. Мы перехватили их по дороге к госпиталю, но сначала я хотел лично убедиться в том, насколько тяжелое у него состояние, так что сразу заглянул в джип и положил руку ему на лоб. «Что со мной, Макс?» — слабым голосом спросил Ковальский. «По-моему, я умираю». «Не говори так», — тут же вспыхнула Алина, — «никто не умрет». Я покачал головой. «К сожалению, совсем жертв избежать не удалось. Несколько человек все-таки погибли во время битвы. Два призрака и трое бойцов чистилища. Еще несколько тоже были ранены, некоторые серьезно. Сейчас под руководством Прохора их тоже везли в госпиталь, но мою задумчивость ученики растолковали по-своему». «Как?» — испуганно воскликнула Алина. «Неужели Алан, правда?» Сам Ковальский тоже мгновенно изменился в лице. Так же как Ольга и Прохор, он уже успел уверовать в мою всесильность и, видно, даже не рассматривал возможность, что я его не спасу. при всей драме, которую он тут развел для Алины. Хотя нельзя сказать, что он только актерствовал. Ситуация и впрямь была тяжелой. Я ответил: «Алан, вынужден спросить, ты бы хотел стать личем, лиличем?» Не понял он: «А что это?» «Вид нежити, который полностью сохраняет сознание и личность», ответил я, «а еще теоретически способен жить вечно, и с очень мощным магическим потенциалом». Ковальский задумался. «Жить вечно, это звучит интересно». Зато Алине эта мысль сразу не понравилась. «Но это же нежить, неужели нет никакой альтернативы?» Умоляюще посмотрела она на меня. «Не волнуйся, Алин, я ведь сохраню личность», начал успокаивать ее Алан, «а значит, ничего не изменится. Ни мои привычки, ни...» Он понизил голос. «Мое отношение к тебе, вообще-то, изменится», спустил его с небес на землю я, «лич хоть и сохраняет свой разум, но больше не способен на чувства и эмоции, так же как на телесные удовольствия, алкоголь, секс, даже сон, все это будет для тебя неважно». Ковальский моментально помрачнел. «Тогда лучше дай мне умереть», обреченно закончил он. «Что ж, ты сделал свой выбор», серьезно сказал я и снова протянул к нему руку. «Не надо, я пошутил», заорал Алан, откатываясь от меня подальше, что было довольно трудно сделать, лежа на заднем сидении, да еще и в коконе, и откуда только силы взялись. «Может, мы что-то еще попробуем, прежде чем меня убивать», с надеждой прокричал он. Стоящая рядом Ольга фыркнула. «Да никто тебя убивать не собирается, успокойся и береги силы, или чем делать не будет», уточнил Ковальский. «Если бы это было так просто», продолжила поучать его внучка, «стать подобным существом может только очень сильный некромант, тебе до него далеко». «Ну вот», покачал головой я, всю шутку испортила. «Извини», тут же расстроилась Ольга, «но может, все-таки расскажешь, что с этим клоуном, куда его укусили?» «В плечо», грустно ответила Алина. Ольга захотела его тут же размотать, но я приказал отправиться дальше, до госпиталя. «Значит, время еще терпит», вновь воспрянул духом Алан. «Скоро узнаем», уклончиво ответил я. «На самом деле, за жизнь Ковальски я особо не переживал. Но вот получится ли спасти руку, это еще предстояло узнать. Хотя Алан и Алина своими силами все-таки серьезно замедлили продвижение яда по организму, место укуса очень сильно пострадало. Когда в госпитале, мы, наконец, вынули его из кокона, это стало видно невооруженным взглядом. Девушкам даже не удалось скрыть тревогу. Как лекари они, конечно, видели всякое, но во многом, как раз поэтому при одном только взгляде на рану, уже способны были понять, насколько все плохо. Кровь уже не лилась, но вся рука посинела, а вокруг раны так вообще почернела. Я бы даже сказал, что крови не было как раз поэтому. Яд оказался очень интересным. Он буквально пытался мумифицировать Алана заживо. Но так как в другие части организма отрава проникнуть не смогла, благодаря усилиям моих учеников и дару некроманта, то пока эффект ограничился только рукой. Вот черт, Алан тоже все понял, придется ампутировать. Да, стоило отдать ему должное. При такой травме все это время он должен был испытывать просто чудовищную боль, но держался молодцом, даже если учесть, что дар эту боль несколько смягчил. «Пока не знаю», честно признался я, «есть как минимум один вариант, но понадобится серьезная операция, и гарантии я дать не могу. Тут дело не только в моих навыках, но и в том, как отреагирует твой организм». Алан серьезно на меня посмотрел и сказал: «Макс, я на все согласен. Делай все, что считаешь нужным. Если кто-то и может дать мне шанс, то это ты. Поэтому, каким бы ни был результат, я готов. Тогда начинаем», объявил я. «Чем меньше промедлений в таком деле, тем лучше». Ольгу я отправил помогать другим раненым, а вот Алину решил оставить в качестве ассистентки. Тем более, что-то, что я собирался сейчас делать, как раз было больше по ее специальности. Все дело в том, что яд не только обезвоживал мягкие ткани, но и разрушал кости. Это, кстати, было необычно при мумификации. Так что я мог с уверенностью заявить, что кобра владела очень интересным ядом со сложным многоступенчатым эффектом. Даже жаль, что не получилось взять его чистый образец. Сейчас я мог довольствоваться только тем, что смогу изучить непосредственно в организме Алана. Его мы, кстати, уже усыпили. И в первую очередь я как раз и занялся тем, что начал выводить отраву из его тела. И, хотя это было нетрудно, восстановить сильно поврежденные, а особенно уже окончательно уничтоженные ткани я не мог. Даже некромант не способен регенерировать то, что разрушено почти до основания, но зато я вполне мог попытаться заменить это на что-то более пригодное. Осталось только решить, как лучше произвести эту операцию и кто станет донором. В них, к слову, недостатка не было. Из почти 50 нападавших на нас Маа, выжили чуть больше 10 человек. Как говорится, бери любого, кто больше нравится. Но в том и дело, что мне не нравилось. Да, это самый простой и наиболее подходящий способ, если я хочу избежать множества проблем с вживлением чужих костей и мышц. Но все-таки это решение меня не устраивало. Все потому, что раз уж имплантация неизбежна, то можно подойти к ней, скажем так, более творчески. И не просто спасти руку Алана, а сделать ее гораздо крепче и сильнее, чем она была. И в голову само собой пришло решение. Дина. Его также изрядно потрепали, так что моя самая мощная химера нуждалась в серьезной починке. Можно использовать от его тела совсем маленький кусочек кости, крошечный для тираннозавра, но более чем достаточный для человека, затем позаимствовать немного мышц. Решено. И уже через несколько минут, Фред с еще несколькими умертвиями, занялся погрузкой и перевозкой Дина. Что было не так-то просто, ведь одна из его ног была откушена почти наполовину. Хорошо, что дракон хотя бы ее не сожрал, а просто выплюнул, так что я не сомневался, что мне удастся починить тираннозавра. А заодно именно из ноги я и решил взять нужную мне кости часть мышечной ткани для пересадки. Это действительно реально, беспокоясь больше обычного, спросила у меня Алина. Похоже, ее чувства к Алану были чем-то большим, чем просто симпатия или долг лекаря. Я поспешил ее успокоить. Абсолютно реально. Правда, это не значит, что нет никаких рисков, но в наших силах их избежать. Дальше я продолжил объяснять ей, как именно будет проходить трансплантация. Алина внимательно слушала, и вскоре мы приступили непосредственно к самой операции. Сначала пришлось аккуратно вынуть полуразрушенную родную кость Алана. Потом создать ее точную копию из кости Дина. Для опытного химеролога – элементарная задачка.